Ты надежда моя среди бурных тревог, Ты защита, мое упование, Чудное имя Твое, Творец мой и Бог, Я же есть Твое Божие создание. Я к Тебе прибегаю молитвой своей, Знаю, Боже, что Ты меня слышишь И хранишь среди невзгод в этой жизни моей, Среди зноя прохладою дышишь. В тесноте Ты всегда мне даруешь простор, Как же имя Твое мне прославить, Я к Тебе направляю сердечный свой зор, Знаю, Ты никогда не оставишь. Если в мире другой, кто подобен Тебе, Чтобы знал так меня в совершенстве, Чтобы чутко внимал моей слабой мольбе И вел душу к святому блаженству. Нет другого на свете, единый лишь Ты, Жажду только Тебя, Боже, славить, По Твоим лишь стопам в этой жизни идти, Соблюдать Твой закон и уставы. Ты от юности, Боже, ведешь меня сам, Так веди же до самой могилы, Сохрани мою душу, Ты в мире от зла, И молю, дай Твоей, Боже, силы. Все клеветы врагов, чтоб я мог побеждать И прощать без обиды и мщения, На Тебя только, Боже, во всем уповать, В этом мире греха и падения. Ты мой Бог, и другого я знать не хочу. Свою жизнь я Тебе лишь вручаю, Лишь Тебя каждый день одного я ищу. Все как другу Тебе доверяю. Ты советы благие мне в жизни даришь, Все вопросы мои разрешаешь И великое дивное в сердце творишь, Святым Духом его наполняешь. Ты — надежда моя среди бурных тревог, Ты – защита, мое упование, чудно имя Твое, Творец мой и Бог, Тебя славить – мое лишь желание. Аминь.